пришла весна, растопила в сердце льдинку, вновь во мне любовь зажгла, как засохшую травинку. Для меня пришло тепло, для тебя запели птицы, для меня все расцвело, чтоб в тебя навек влюбиться. Пусть любви огонь поможет нам с тобою встретиться в ночной тиши, лишь тебе одной я подарю тепло своей безропотной души. Я тебя везде искал, и зимой, и знойным летом, только я тогда не знал, что весна лишь знает, где ты. Наши встретились глаза, и остановилось время. Пусть вокруг бежит толпа, мы с тобою полетели. Пусть любви огонь поможет нам с тобою встретиться в ночной тиши, лишь тебе одной я подарю тепло своей безропотной души. Я люблю тебя.